Глава 4. Деньги и ценные бумаги. От Полушки до Катеринки. Вряд ли в классической русской литературе найдется сколько-нибудь крупное произведение, в котором не упоминались бы денежные единицы, их заменители и кредитно-финансовые взаимоотношения персонажей. Этот слой лексики особенно труден для современного читателя. Так многое в денежной и кредитной системе изменилось. Иные диалоги и фразы из классических произведений стали настолько непонятны, будто бы и не по-русски изложены. Вот, например, разговор о взятках в «Мертвых душах» Гоголя. «Почему ж не дать? Я готов четвертак другой». «Нет, не четвертак, а по беленькой». Писарем и достанется по четвертаку, остальное пойдет к начальству. Прежде было, знаешь, по крайней мере, что делать. Принес правителю дел красную, да и дело в шляпе, а теперь по беленькой, да еще неделю провозишься. Или слова защитников братьев Карамазовых-Достоевского. Воротившийся после убийства в лавку приказчик сообщил полиции не только об украденной сумме, но из каких именно денег она состояла, то есть сколько было кредиток радужных, сколько синих, сколько красных, сколько золотых монет и каких именно. Фразы эти звучат для нас почти как алгебраические уравнения. Начнем с элементарного. Разъяснение официальных и неофициальных названий денежных единиц от мелких к крупным. Полушка. Самая мелкая монета — четверть копейки. Существовала до 1917 года, в 25-28 годах снова была в обращении, но означала уже полкопейки. Слово обычно употреблялось в переносном значении, ничтожно малая величина, почти ничто. В домике в Коломне Пушкина мнимая маврушка, застигнутая за бритьем, ушла, не взяв в уплату ни полушки. Вспомним и пословицу «За морем телушка-полушка, да рубль перевоз». Деньга. Денежка. Медная монета достоинством в полкопейки. В комедии Фонвизина бригадир, прижимистая бригадирша, поучает сына Ивана правильно вести расходы, не округляя выплачиваемых сумм. «Ты там и не дашь уже 5 копеек, где надобно дать 4 копейки с денежкой». Грош. Медная монета. До 1838 года 2 копейки, потом полкопейки. Чаще всего синоним ничтожно малой суммы. Гоголевский Акакий Акакьевич имел обыкновение со всякого истраченного рубля откладывать по грошу в небольшой ящик. Ни в грош не ставить, ни уважать, ни считаться с кем-либо. Гроша медного не стоит и тому подобное. Копейка всегда равнялась 1/100 рубля. Семитка, семишник, семак. Не 7, как можно подумать, а 2 копейки. Почему же в корне слово 7? До реформы 1838 года, сократившей курс в 3,5 раза, монета действительно равнялась 7 копейкам. Курс изменился, а название осталось. Один из персонажей Глеба Успенского укоряет другого. «А ты, ученый, даже не знаешь, что такое семитка. Знай, это 2 копейки». Алтын — 3 копейки. Купец Брусков в комедии Островского «В чужом перу похмелья» острит. По латыни 2 алтына, а по-русски 6 копеек. Другая комедия Островского, повествующая о неожиданном богатстве, «Не было ни гроша, да вдруг алтын», у Маши в «Капитанской дочке» Пушкина, по образному определению ее матери, приданого частый гребень, да веник, да алтын денег, прости бог, с чем в баню сходить. 3-копеечная монета называлась также «трынкой» и «трешником». В «Декабристах» Льва Толстого говорится: «Во всех городах задавали с речами обеда севастопольским героям, и им же с оторванными руками и ногами подавали трынки». А «трешник» встречается у Некрасова. «По времени приладились и к новому писцу, тот ни строки без трешников, ни слова без семишников». Пятак, пятачок, 5 копеек. Были и серебряные монеты такого достоинства. Дуня дала мальчику, который вызвался показать ей могилу отца, пятак серебром. Пушкин, станционный смотритель. Гривенник, в старом просторечии гривна и грива, 10 копеек. В «Медном всаднике» Пушкина Евгений отправляется на другой берег Невы и перевозчик беззаботный его за гривенник охотно через волны страшные везет. Повествователь в истории села Горюхина Пушкина пишет, что крупно выиграл в карты в то время, как у меня в кармане оставался рубль 6 гриф. Скупая бригадирша в бригадире Фонвизина уверяет, что гривную в день можно быть сыту. 5-алтынный, 5 умножить на 3, 15 копеек. Актер в пьесе «Горького на дне», решивший бросить пить, радостно оповещает. Вот они, 2 5-алтынных, а я трезв. 2-гривенный, 10 умножить на 2, 20 копеек. Художник Чертков покупает у купца роковой портрет старика за последний свой 2-гривенный портрет Гоголя. Четвертак, четверть рубля, то есть 25 копеек. До 1917 года ходячая серебряная монета. У Чехова в рассказе «Во враге» бабы и девки возят на станцию кирпич и нагружают вагоны и получают за это по четвертаку в день. Полтинник, полтина, слова эти, обозначающие 50-копеечную монету, можно было услышать сравнительно недавно. В старину же слово «полтина» было официальным термином и чеканилось на лицевой стороне монеты. 8-гривенный, 8 умножить на 10, 80 копеек. Русской монеты 80 копеек никогда не было. Так называлась персидская серебряная монета в 4 абаза, ходившая у нас на Кавказе. Максим Максимович Лермонтова обещает лакею Печорина 8-гривенный не случайно, дело происходит на Кавказе. Несколько полуофициальных и неофициальных названий было у основной денежной единицы России – рубля. Чаще всего в литературе встречается целковый и целковик, но это не любой рубль, а рубль одной монетой, целый. Городничий в «Ревизоре» Гоголя дает слуге Хлестакова Осипу пару целковиков на чай, подачка щедрая. Серебряный рубль иногда кратко именовался монетой и даже монет в мужском роде. «Вот тебе 10 монетов, пойди к маркетанту», говорит юнкер Гуськов солдату в рассказе Толстого «Разжалованный». Это означает 10 рублей. Бумажный рубль именовался билетик. Старуха-проценщица в «Преступлении и наказании» Достоевского укоряет Раскольникова. «За колечко вам прошлый раз 2 билетика внесла, а оно и купить-то его новое у ювелира за 1,5 рубля можно». Таким образом, ростовщица считает, что переплатил. Старый петровский рубль именовался крестовик за то, что на нем были отчеканены расположенные крестом 4 буквы «П» — Петр. Слова «трехрублевик», «трешница», «петитка», «пятешница», «пятирублевка» ясны без объяснений. Трехрублевая золотая монета называлась «червонцем». Вспомним выражение «червонное золото», то есть металл высокого качества. Пушкин писал Баратынскому: «Стих каждый в повести твоей звучит и блещет, как червонец». Понятие «золотой» и «полуимпериал» требуют расшифровки. «Все-таки полуимпериалов сотню наберу у себя», — говорит Кучумов в «Бешеных деньгах» Островского. Много это или мало? Оба названия применялись к 5-рублевой монете, к концу XIX века золотым стали называть 10-рублевую. Вообще же монета достоинством 10 рублей имела несколько устойчивых обозначений. Золотая 10-рублевая монета именовалась империалом. После 1897 года империал стал стоить 15 рублей. Арабчиком, лобанчиком. Откуда арабчик или арабчик, неясно, империал означает императорский. Лобанчиком народ прозвал монету по равноценному ей французскому золотому, на котором была отчеканена голова одного из королей династии Бурбонов. В комедии Островского «Свои люди, сочтемся» купчиха обещает свахе за то, что та нашла жениха благородного происхождения, парочку арабчиков. В рассказе Лескова «Интересные мужчины» офицеры-картежники в ожидании нового игрока говорят: «Что же нам все свои лобанчики из кошелька в кошелек перелобанивать?» Как видим, игра шла по крупной. Четвертной называли 25 рублей, четверть от сотни. В чеховской свадьбе за присутствие на свадьбе настоящего генерала была заплачена четвертная. Однако генерал оказался мнимым, а деньги присвоил посредник. В рассказе Чехова «Хороший конец» сваха жалуется. «Какие наши заработки, ежели в скоромный месяц заработаешь две четвертных, и слава богу!» Обер-кондуктор, ищущий невесту, удивляется. 50 рублей! Не всякий мужчина столько получит!» Дело кончается тем, что обер-кондуктор женится на самой свахе. Реже о такой сумме говорили угол. Торгуясь с Чичиковым за мертвые души, Собакевич предлагает угол. «То есть 25 рублей?» «Не-не-не, даже четверти угла не дам, копейки не прибавлю», — отвечает Чичиков. 100-рублевая ассигнация называлась «государственной». На ней было напечатано «государственный казначейский билет» или в обиходе «Катеринкой» за то, что на ней был изображен портрет Екатерины II. Правда, государственной именовали и 500-рублевую ассигнацию за аналогичную надпись. Именно такую сумму денег имеет в виду Чичиков, рассуждая об умершем плотнике Степане Пробке, который притаскивал всякий раз домой целковиков по 100, а может и государственную зашивал в холстяные штаны или затыкал в сапог. Тут по контексту государственное не те же 100 целковиков, а нечто гораздо большее.